Глава 25. Новое правое рваное ухо. Графиня Блонская, которая купила шамайку, была большая любительница редких животных. В ее роскошном доме жили канарейки, но это были очень и очень особенные канарейки. Канарейки с вывертом. Графиня говорила так: «Если у меня будут жить золотые рыбки в аквариуме, то это не будут простые золотые рыбки в простом аквариуме. У меня уж аквариумы рыбки будут с вывертом». И она вправду привезла рыбок от китайского императора, который был с вывертом. А выверт заключался в том, что император уже императором не был, но был. И рыбки все были выверчены в разные стороны. И одна из них, фиолетового цвета, умела высунуть из воды физиономию и сказать слово «хлопок». Это было единственное слово, которое она могла молвить — «хлопок». Но в этом заключался преизряднейший выверт. И аквариум, конечно, был с вывертом, но тут выверт был в другом. И этот аквариум делал русский мастер Ваня Коровочкин, который прежде никаких аквариумов не делал. «Жизнь пресна», — говорила графиня. «Все так однообразно и безобразно, что ее просто хочется вывернуть. Без выверта пусть будут только доллары». Кроме рыбок и канареек, жил у графини Сен-Бернар Стэнли, которого очень трудно было отличить от теленка, который тоже тут жил и убивал каждого зрителя своим бешеным сходством с Сен-Бернаром. Когда они паслись рядышком в саду, и Сен-Бернар жевал петрушку, теленок зверски рычал на прохожих. Короче, весь дом и все хозяйство графини было с вывертом и вверх дном. В этот вывороченный дом вливал свою струю и сын графини, ушастый Виктор. «Мути! Мути!» — вскричал Виктор, вбегая в столовую к утреннему кофе и обращаясь к матери почему-то на немецком языке. «Мути, смотри, что!» — из его правого уха хлестала кровь. «Боже, Виктор, вас сдаст! Откуда кровь? Она, кошка с вывертом, она меня царапала!» — ревел Виктор, размахивая правым ухом. «Я хотел ее погладить, а она царапается!» «Пойми, Виктор, ты только граф, а она королева. У нее аристократическая неприязнь к неуместным ласкам. Эй, люди, забинтуйте ребенку ухо!» На зов графини вбежали слуги и стали закручивать бинт на голове ребенка. «Я по-хорошему к ней, она...» — врал Виктор, который дернул шамайку за хвост. Скоро Виктор был обинтован так густо, что голова его стала схожа с белокочанной капустой. Виктору обмотка не понравилась, голова его отяжелела, и он то и дело ронял такую голову на стол. «Мути! Мути! Мне эта обмотка кофе пить мешает!» «Не лезь в другой раз с дурацкими ласками к королевским особам», — отвечала графиня.